Глава 5. Сил нет. В залитой утренним солнцем кухне за обеденным столом наискосок друг от друга сидели две тени, одна маленькая, другая побольше, мрачно глядя на стоящий на столе пакет с хлебом. Они собирались приготовить бутерброды как на завтрак, так и на обед. Они даже удостоверились, что ветчина и салат закуплены. Но Рюдзи не мог и пальцем пошевелить. А его покрасневшие от недосыпа глаза казались втрое грознее обычного. Тайга выглядела не лучше. С нерасчесанными волосами, неумытым лицом, с трудом переодевшаяся, она просто сидела на стуле и безучастно смотрела в окно. По сути, этим двоим совсем не удалось поспать. Они на самом деле были сонными. Очень сонными. Прошлой ночью они никак не могли больше оставаться в той комнате. Так что они быстро выскочили из нее рука об руку и, шагая в унисон, снова направились вниз по лестнице. Включили свет и телевизор и сидели до 6 утра, перекидываясь фразами вроде «Я сегодня точно не смогу спать» или «Один раз не поспать, ничего страшного. Будем бдеть ночь напролёт». Он помнил, что предложил Тайге, а не прогуляться ли нам по пляжу? Он даже помнил, что она согласно кивнула и сказала «Звучит неплохо». Но прежде чем они успели осознать это, два тела рухнули на стол, провалившись в прерывистую дремоту. Было уже почти 7, когда он попробовал разбудить Тайгу, сидящую перед ним в той же позе. За окном вдохновляюще сиял утренний пляж. Под прекрасным чистым небом на него все так же мягко накатывались волны, ритмичный звук прибоя, казалось, обладал очищающим эффектом. Наверное, это лучшее время для прогулки по песчаному пляжу, может, даже с золотистым ретривером. Но здесь не было никого, хоть отдаленно напоминающего ретривера. Только дворняга и тигр, оба не выспавшиеся, продолжающие безмолвно смотреть друг на друга. «Эй! Эй!» — позвал Тайгу голосом древнего старика Рюдзи, безжалостно протирая глаза. «Я совсем сонная. Забудь про завтрак. Я пошла в свою комнату спать», — пробормотала Тайга, подняв голову. Прозвучало это на редкость уныло. «Не стоит. До полудня продрыхнешь и к гадалке не ходи». «Может быть. Наверное, ты прав». Он покачал головой. Его оцепеневшие плечи заскрипели, что никак не подходило 17-летнему парню. Наверное, потому что он дремал в неудобной позе, и суставы застыли. Но при всей своей непродолжительности эта краткая дрема все же противостояла отупляющему недосыпу, помогая Рюдзи вспоминать все и приводить мозг в порядок. Итак, вот о чем он думал. Вчерашнее должно быть какой-то ошибкой, каким-то недоразумением. Как минимум могло быть. Вовсе незачем было так пугаться. Надо было просто завалиться спать в свою кровать, несмотря ни на что. Конечно, полотенце он просто забыл постирать. И привез его с уже прилипшими волосами Яска или Тайги. Что же до разбросанной одежды, Тайга, наверное, сама вытащила и бросила ее, когда рылась в сумке после ванны, а потом просто забыла. Вполне логичное объяснение. Мокрые следы – просто ерунда. А может, пот с ног Тайги. Зевнув и как следует потянувшись, Рюдзи собрался с силами и встал. «Хорошо, давай теперь сделаем сэндвичи. А еще возьмем остатки карри и сварганим из него суп». «Суп? Звучит аппетитно». Затем Рюдзи еще сконцентрировался и открыл, наконец, пакет с хлебом. Тайга наблюдала. Сердитыми глазами он смотрел на хлеб. Не потому, что питал какую-то извращенную страсть к нему, а потому, что его сухие глаза зафиксировались на... «Эй, подожди. Ну и какого чёрта я просто пялюсь на этот хлеб? Сначала надо подготовить все остальное». Его разум явно оставался слегка затуманенным. «Всё остальное?» «Ну да. Рубленые вареные яйца с майонезом. А еще добавим банку тунца, так? Затем салат, помидоры... и ветчина. Эй, сделай хоть что-нибудь. Как ты собираешься мне помогать?» «Я тебя одобряю». «Ох уж эта девчонка». Он резко взглянул на Тайгу своими покрасневшими глазами. Цок-цок. Из коридора донёсся звук приближающихся лёгких шагов. «А? А? Да вы, ребята, уже встали! Доброе утро, Тайга!» Тем, кто столь неожиданно появился, оказалась Минори. Она стояла в ослепительно-белом свете, похоже, со свежеумытым лицом. От неё приятно пахло туалетным мылом. Чёлка, спрятанная под тюрбан, полностью открывала гладкий лоб. Минори прижала пальцем нос Тайги, превращая его в поросячий пятачок. Затем... «Привет, Такасукун! Уже готовишь нам завтрак? Я проснулась и подумала, что должна этим заняться, потому что ты вчера готовил ужин на всех. Но, похоже, я опоздала!» В ночной одежде, включающей только футболку и шорты, она даже ранним утром улыбалась. «Ах, какая замечательная сегодня погода!» Она повернулась к Рюдзи, энергично приветствуя его. «Но...» «Ага...» Все силы Рюдзи ушли на открывание пакета с хлебом. Неожиданно начать утро со встречи с ней, Минори была слишком ослепительна, чтобы Рюдзи смог выдержать её присутствие. «М? Вы оба почему-то выглядите не слишком бодрыми. Не спалось?» «Ага... Очень даже...» «Мы всю ночь не ложились. Смотрели телевизор. Ну и дела. Вы в порядке? Или плохо себя чувствуете?» «Нет-нет», — Тайга в ответ помотала головой. Воспользовавшись случаем уткнуться носом в Минори, она, похоже, вошла в режим баловства. «Я тоже так хочу», — подумал Рюдзи, но он мог лишь завистливо смотреть на них. Энергично гладя Тайгу по спине, со словами «Всё хорошо, успокойся», Минори ласково похлопала её чуть выше пятой точки опоры, словно задумавшись о чём-то. «Вам обоим надо бы душ принять, не думаете? Держу пари, после этого полегчает. Похоже, Амитян и Китамура-кун всё ещё спят». Несмотря на и пожимание плечами, словно её не заинтересовало это предложение, Тайга неожиданно остановилась. Затем повернулась и на секунду встретила взгляд Рюдзи непостижимо спокойными глазами. «Пожалуй, я и впрямь приму душ. Минори, одолжи твое полотенце». «Это? Оно вообще-то для лица, ты в курсе? К тому же я им уже попользовалась». «Вот и отлично. Помоги Рюдзи вместо меня, если не возражаешь. Такасо, ты не против, если Тайга пойдет первый?» Рюдзи пробормотал. Я...» Тайга вклинилась с... «Пф. Рюдзи оставит после себя и волосы, и пот, и еще какую-нибудь дрянь. «Ни в коем случае!» Она отказалась очень резко. «Я что, какой-нибудь бездомный пёс, который полгода не мылся?» Но не слушая никаких протестов, Тайга сняла полотенце с шеи Минори и быстро покинула кухню. «Она не похожа на человека, который лишь после утреннего душа восстановится», — подумал Рюдзи, глядя ей вслед. «Ну, Кусиеда, занимай место Тайги и помогай как следует». «Понимаю», — осознал он неожиданно. Тайга ушла, чтобы он мог провести какое-то время наедине с Минори. Похоже, она подходит к делу серьёзно, и иногда у неё хорошо получается. Как, например, сейчас. Так что надо? Что мы готовим? Что мне делать?» Улыбаясь так, что глаза превратились в полумесяцы, Минори смотрела на руки Рюдзи. Неожиданно до Рюдзи донёсся приятный аромат её волос. Его руки задрожали. «Ну, тогда я сварю яйца, а ты нарежь лук, ладно?» «Так точно! А для чего я это делаю?» «Для сэндвичей». «О, дойти, как здорово!» Явно не замечая нервозность Рюдзи, Минори пробормотала. «Больше всего на свете ненавижу английский». Пародируя одного из их одноклассников, Дойкуна по прозвищу Дойти. Вымыла руки и подхватила луковицу. Быстро срезала верхушку и основание, сняла кожуру, аккуратно отправив её в мусорную корзину, и замурлыкала что-то, быстро работая ножом. «Да у тебя отлично получается!» Рюдзи не мог не задуматься, слушая ритмичный стук-стук-стук ножами Нори. Впервые он видел кого-то его возраста, кто мог вот так умело работать на кухне. Она нарезала лук одинаковыми ломтиками, такими тонкими, что они даже казались прозрачными. Хотя, конечно, это не могло сравниться с божественной техникой Рюдзи. «А? Ты сейчас сделал мне комплимент?» «Ого, ай да я!» «Не хуже, чем ты вчера посуду мыла. И этому на работе наловчилась». «Ну, давно уже прошло то время, когда я не умела готовить. Потому что мои родители работают, а младший брат много ест». «Младший брат? Я и не знал». «Я усердный бейсболист. Хе-хе-хе-хе. Только посмотри, ломтики такие тонкие, словно прозрачное белье». Не отводя глаза от ножа, она весело улыбнулась, но... «Ой-ой, в глаз попало. Глаза, мои глаза!» Из ее глаз покатились крупные слезы. Но даже красноту ее хлюпающего носа можно было счесть привлекательной. «А, надо порезать салат». У Рюдзи была серьезная проблема, откровенно говоря. Поскольку Минори и впрямь в полном смысле слова была рядом, он был счастлив и смущен сильнее, чем мог вынести. Может, это было не слишком заметно со стороны, но Рюдзи явно нервничал, нарезая салат. Затем он от резки перешел к мытью. Набрал воды в чистый ковшик, внимательно следя, чтобы ее не было слишком много. Бросил немного льда. В завершение одной рукой вытер воду вокруг раковины. Другой проверил температуру кастрюли с яйцами. «И правда должна сказать, что Такасу-кун действительно хорош в готовке. Я знала об этом только от Тайги, но теперь и сама это увидела. Вчерашнее карри в самом деле было очень вкусным. И даже нарезаешь ты быстрее. А главное, много ли найдется старшеклассников, которые вспомнят о вещах вроде того, что салат обязательно надо помыть? Ммм, я просто восхищаюсь». «Правда? Да не такое уж большое это дело. Если хочешь, я даже покажу тебе, как я умею использовать огурцы, морковь и редиску для украшения». Рюдзи даже мог своять феникса из овощей. «Неправда. Ты действительно нечто. Я думаю, это на самом деле замечательно, что Такасу-кун так здорово умеет готовить. Держу пари, никто из девчонок нашего класса не знает об этой стороне Такасу-куна, верно? Только Тайга и я. Ну и Амитян. Как бы это сказать? Чувствую себя избранной». Тихо порадовавшись про себя, Рюдзи лишь пожал плечами. Она сказала очень многое. Иначе говоря, похоже, что она пыталась заставить его умереть от волнения. «Я уверена, что девушка, которая станет женой Такасу-куна, будет по-настоящему счастлива». Это был нокаутирующий удар. «Да что ты такое говоришь в самом деле?» Лишь пробормотал Рюдзи, открывая банку тунца и отслеживая огонь под кастрюлей с яйцами. В мыслях он уже умер. Кюсиеда! Что такое, Такеси-кюн?» Лихорадочно обдумывая ее ответ, взяв секундную паузу, «Подожди, что?» Смущенный и сбитый с толку, он разволновался еще больше, чем до того. «Наверное, лучшее решение насчет вчерашнего», сказал он наконец. Он и сам не был уверен, что именно хотел сказать. Конечно, не в силах пойти дальше, Рюдзи в смущении прикусил язык. «Что делать, что делать? Это молчание убивает меня. Что мне делать?» Однако рядом с побледневшим Рюдзи Минори бросила ломтики лука в воду замачиваться вместе с салатом. «Вот что, Такасу-кун!» Она взяла разговор в свои руки. Резко и внимательно посмотрела на Рюдзи своими темными глазами и приложила палец к губам. Затем сказала «Тссс». И, понизив голос, «Обо всем этом никто не знает. Я никогда ни с кем об этом не говорила. Это... ну, я догадываюсь, что ты можешь сказать. Я облажалась. Распустила язык. Правда». Ее лицо смягчилось улыбкой. «Но даже если я сболтнула лишнего, я рада, что говорила именно с Такасу-куном. Спасибо, что выслушал меня». «Кусиеда». Они стояли совсем рядом друг с другом. Неожиданно их взгляды встретились. Рюдзи показалось, что за улыбкой Минори кроется что-то еще. Время словно остановилось, когда... «Ай! Яйца!» Кипяток из кастрюли с яйцами начал с шипением выплескиваться наружу, погасив огонь в портативной плитке. Они вместе бросились закрывать кран и нюхать, не идет ли газ. «Надеюсь, все в порядке?» «Ага, наверное». Вытирая стойку полотенцем, он неожиданно заметил, что они стоят вплотную друг к другу. «Ах!» Рюдзи собрался было быстро отойти, разорвав дистанцию, когда... «Такасу-кун, растяпа! Как мило!» Неожиданно сказала Минори, очаровывая его беззащитной улыбкой. Рюдзи онемел. не желая показывать, что краснеет, и поддерживая шутливую атмосферу. «Оу». Он шагнул вперед и хлопнул Минори по плечу. Это было его первое прикосновение к девушке, которую он любил. «Хе-хе-хе-хе-хе», затряслась от смеха Минори.